Глава 20. Оскар вздохнул, читая скупые строчки характеристики, и снова отхлебнул настойки. Йогель не пропал. Выжил в школе, получил золотой аттестат и поступил в магическую академию. 20 лет назад в академии виртуозно топили даже бастардов высоких родов. Только аристократы имели право на образование. Все остальные... Йогель выжил и там. Не просто выжил. Стал лучшим и получил приглашение на стажировку в Королевский дворец. Освоился. Стал личным учеником королевского мага и даже совершил маленький подвиг. Удержал от падения балкон, на котором стояла беременная наследником королева. В награду король Маргорис предложил юному магу самому выбрать в королевской сокровищнице все, что он пожелает. Только предложение было с подвохом. На входе смельчака ждало проклятие. Сложное, многоступенчатое, сразу проникнувшее в ауру. Однако Йогель вошел в сокровищницу и сразу понял, что его обманули. Это был маленький зал, наполненный исключительно золотом и украшением без магии. Молодой маг мечтал об одном конкретном артефакте — шепоте мертвых, с помощью которого можно было поговорить с ушедшими. Хотел сказать последнее «прости» рано ушедшей матери. А тут, обведя взглядом сундуки и шкатулки, парень упрямо шагнул вперед. Его обманули? Но он найдет то, что можно отсюда унести, чтобы король понял. Нельзя обманывать того, кто и так на грани. На очень опасной грани между светом и тьмой. Дочь короля любила приходить в малую сокровищницу поиграть монетками и разноцветными камушками. Здесь тихо, почти темно. Никто не заставляет держать спину, не шипит «Ваше высочество!» и не заставляет пить противное молоко с пенками. И можно мерить любые украшения, даже те, которые не дают потрогать в комнате матушки. Когда над ней навис рослый мужчина в синей мантии с вышитым золотым значком, принцесса даже не испугалась. Она его видела несколько раз на приемах, да и так встречала в коридорах дворца, и он всегда пробегал мимо, забывая поклониться, а няньки шипели ему вслед. «Принцесса!» Маг наклонился и поднял ее на руки, все обвешанное украшениями. Потом повернулся и громко сказал: «Ваше Величество, я выбрал свою награду. Я забираю ее!» Потом чей-то крик, темнота и... Оскар Белонежский прибежал на огромный выплеск темной магии в самом сердце дворца. Прибежал, чтобы найти развороченную малую сокровищницу, лежащего без сознания короля и затухающий след черного портала. Маргорис пришел в себя не скоро, а когда очнулся, сразу приказал искать принцессу. Лекари и маги растерялись, отправили посыльного в покой старшей дочери короля, и выяснилось, что принцесса пропала. Алессандра, Гвиневера, Нейлина, Иврин, Едвига пропала. Няньки носились безголовыми курицами. Королева в истерике начала рожать раньше срока, а король только прикрыл глаза и вцепился Оскару в руку. «Найди ее! Найди!» Королевский маг, конечно, попытался запустить поиск, но все было бесполезно. Его магия утыкалась в глухую стену. И тогда, разогнав лекарей и помощников, Оскар спросил своего короля, куда делся его ученик и как. Маргорис не хотел рассказывать, и тогда Оскар надавил. Выслушал все и про предсказания в книге судеб, и про амулет с проклятием, закрывающий малую сокровищницу, и про то, что никто и подумать не мог, что принцесса окажется внутри. Да как она вообще туда попала? Королевский маг вздохнул и сделал вывод. «Мы их не найдем, Ваше Величество». «Что?» — король подскочил на кровати, наплевав на слабость. «Вы дали клятву, что маг получит в награду любую вещь из вашей сокровищницы. Он ее забрал по законам магии. Теперь сама магия будет препятствовать поискам. Ведь мой ученик не нарушил своего слова. Он взял одну вещь из вашей сокровищницы и унес с собой». «Ну, проклятие сработало!» — простонал король. «Он на глазах постарел и облысел. А еще его аура окрасилась в черный». «Могу только повторить, Ваше Величество, мы не найдем их, пока магия этого не захочет». С той поры миновало 16 лет. С той поры миновало 16 лет. Король не отменял приказа. Принцессу по-прежнему искали по всему королевству. Но сегодня утром старый маг убедился. Принцесса вернулась домой. И ее похититель тоже.